Георгий Владимирович Вернадский, ученый и человек. Труды и университетская карьера Георгия Владимировича Вернадского в эмиграции были почти неизвестны на родине вплоть до самого последнего времени, когда стали издаваться в России переводы его главных книг. Хотя написанные им многотомная «Русская история», учебные пособия по истории России были, а отчасти остаются настольными книгами ни одного поколения американских студентов, специализирующихся по русской истории, Вернадскому, одному из немногих историков России, посвящены сборник статей в его честь и специальное монографическое исследование Чарльза Гальперина. Правда, работа Гальперина, опубликованная в 1985 году в одном из научных журналов, была воспринята неоднозначно. Были в академической среде и те, кто считал, что Вернадский не заслуживает такой рекламы. Однако все это относится скорее к околонаучным обстоятельствам. Основная концепция Гальперина в кратком изложении такова. Он представил Вернадского как отжившего свое время классика с реликтовыми подходами к истории, малоинтересного по своим взглядам популяризатора, общие концепции которого перестали быть важными для ушедшей далеко вперед американской русистики. Вернадский, по мнению Чарльза Гальперина, не глубоко воспринял евразийские убеждения, несмотря на распространенное мнение о нем как о евразийце. Под влиянием жизни в свободном американском обществе у Джорджа Вернадского произошел возврат от евразийства к либеральным и демократическим ценностям, к кадетским взглядам и концепции русской истории Ключевского. Добрые слова из всего сделанного Георгием Вернадским заслуживают, по мнению Гальперина, только его ранние исследования о масонах XVIII века и о государственной уставной грамоте 1820 года, так называемой «Конституции Николая Новосильцева». Наверное, в 1985 году такой приговор звучал сенсационно, и боюсь, что такой портрет в основном закрепился в американской историографии. Однако хорошо известно, что разрушать репутации гораздо легче, чем создавать их. При несомненных научных достоинствах работы Чарльза Гальперина, впервые составившего полную, основанную на архивных разысканиях биографию Георгия Владимировича, существенным образом поправившего библиографию трудов Георгия Вернадского, опубликованную ранее Андреевым, у исследования Гальперина есть один недопустимый в историографическом анализе изъян. Он свысока судит о сделанном Вернадским в науке, потому что знает совсем другой уровень ее развития, забывая, что Вернадскому в свое время и при других обстоятельствах приходилось иначе формулировать и решать научные проблемы. Кроме того, Чарльз Гальперин совершенно не смог почувствовать личные побудительные мотивы тех или иных действий Вернадского. Некоторые мысли из его работ, толкуя их совершенно превратно. Так, например, это было с настороженным восприятием некоторых пассажей книги Вернадского о Богдане Хмельницком. Оценки выступлений Вернадского в годы мировой войны – как военной пропаганды или с историей, не осуществившейся из-за смерти отца в начале 1945 года поездки в СССР. Гальперин не пощадил даже чувства друзей Георгия Вернадского, назвав риторическим преувеличением цитировавшиеся в некрологах сказанные над гробом историка слова приходского священника о Георгии Владимировиче «святая душа», хотя, на мой взгляд, вряд ли возможно спорить с таким пониманием Вернадского у тех, кто его близко знал. Совершенно определенно подтверждают высокие нравственные качества Георгия Владимировича материалы его личного архива, Обзор этих документов дается в приложении к настоящей публикации. Достаточно вспомнить его многолетнюю помощь разным людям, когда при непосредственном участии Георгия Владимировича Вернадского были приглашены преподавать в американские университеты писатель Владимир Владимирович Набоков, философ Николай Ануфриевич Лосский, историк Сергей Германович Пушкарев. Даже будучи совсем небогатым по американским меркам человеком, он всегда откликался на любой призыв о помощи. Его доверием люди иногда злоупотребляли, но и тогда он оставался человеком, умеющим по-христиански прощать и не только не делающим другим зла, но даже не отзывающимся дурно о таких людях. Знакомство с документами Вернадского, те рассказы, которые мне удалось услышать от его ближайшего ученика Ральфа Фишера и других людей, знавших Георгия Владимировича, свидетельствуют о нем как ученом кабинетного склада, проводившем время большую частью за письменным столом, органически не любившим паблисити. Тем не менее, интересно узнать, на чем же все-таки основывался его безусловный авторитет, как говорят в Америке, в профессии? Ведь примером его проявления было, в частности, пожизненное почетное председательство в Американской ассоциации студентов-славистов. Оценивая все сделанное Вернадским, принимая во внимание его высокие академические титулы почетного доктора Колумбийского университета, получателя стипендий американских ученых обществ за выдающиеся научные достижения, нельзя не признать такую судьбу в высшей степени удачной и воплотившейся. Если бы ни одно обстоятельство, также не прочувствованное и непонятое его первым историографом Чарльзом Гальперином, вынужденная эмигрантская доля Георгия Вернадского, наложившая свой тяжелый отпечаток на всю его жизнь в Америке, в том числе и на научное творчество. Внешняя сторона видимого успеха не должна заслонять от нас внутренней трагедии одного из представителей эмигрантского поколения, жившего интересами и болью России и знавшего, что ему не дано в нее вернуться, чтобы что-то поправить или изменить. В России Георгий Владимирович Вернадский прожил 33 года. Его отец, выдающийся русский ученый, академик Владимир Иванович Вернадский, а также семейная атмосфера, так называемое «приютинское братство», состоявшее из ближайших еще со студенческих лет друзей отца, оказали определяющее влияние на становление личных и научных устремлений Георгия Владимировича. Его жизнь шла как бы освещенным семейными профессорскими традициями путем, в полном согласии с советами духовно очень близкого отца, величие личности которого сын хорошо осознавал. Впоследствии, будучи уже зрелым историком, Георгий Владимирович мечтал как о лучшей доле быть ассистентом Владимира Ивановича в его работе. Лишь одно житейское обстоятельство омрачило этот путь – женитьба, вопреки воле родителей, на двоюродной сестре Нине Владимировне Ильинской. Семья могла опасаться, что столь близкое родство приведет к тому, что род Вернадских пресечется, что в итоге и произошло. Но и Георгий Владимирович, несмотря на безусловный авторитет отца, сумел отстоять свою любовь и прожил с женой вплоть до ее болезни и кончины в 1971 году. Как и для страны, переломным для Георгия Вернадского стал 1917 год. Это был год завершения, напечатания и защиты его магистерской диссертации о масонах XVIII века. Он успел защитить ее в Петербургском университете за несколько дней до Октябрьского переворота и таким образом формально может считаться последним представителем дореволюционной русской исторической науки. Тогда же начался его отход от участия в политической жизни, в которую он был вовлечен, опять-таки не без влияния отца, бывшего членом ЦК кадетской партии. После недолгого профессорства в Перми, уже при большевиках, а также в Симферополе, где он преподавал в Таврическом университете, в августе 1920 года Георгий Вернадский принял предложение Врангеля П.Н. возглавить отдел печати при гражданском управлении в крымском правительстве. Несколько месяцев спустя, в ноябре 1920 года, из-за этого обстоятельства Георгий Владимирович вместе с женой Ниной Владимировной вынуждены были эмигрировать из России на одном из пароходов, увозившем из Севастополя членов правительства Врангеля, и сумел, используя свое служебное положение, помочь выбраться некоторым своим друзьям из города, обреченного на красный террор. Еще находясь в России, Георгий Вернадский написал письмо своему другу, секретарю русского посольства в Вашингтоне Михаилу Карповичу, который после эмиграции Вернадского стал деятельно помогать приехать ему в Америку. Деньги на билет удалось достать с помощью знакомого американского историка Фрэнка Гольдера, работавшего тогда в Гуверовской организации помощи России. Однако в 1921 году Вернадские, уже находясь на корабле, шедшем в Америку, не доехали до этой страны, а остались в Европе. Как сказано об этом в воспоминаниях Нины Вернадской, хранящихся в библиотеке Стэнфордского университета, под влиянием сообщений о кронштадтском восстании, им с Георгием Владимировичем показалось, что не стоит далеко уезжать от России, в то время, когда большевики там были так слабы. Примечание. Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета. Нина Вернадская. Воспоминания. Страница 33. Газеты, которые мы прочли, укрепили нас в решении не ехать дальше. В России в это время было кронштадтское восстание, и мы тогда очень верили, что в России вдруг все может измениться, и мы, вместо того, чтобы таскаться по чужим странам, вернемся к себе домой. Конец примечания. Так Вернадский остался в Греции, где в 21-22 годах служил библиотекарем и преподавал вместе с женой в русской православной школе. Впоследствии он писал в своих автобиографических заметках, что там, живя в Афинах, он был отлучен от науки. Примечание. Бахметьевский архив. Коллекция Георгия Вернадского. Ящик 97, папка 6. Афины. 1921-22 годы. Воспоминания. Часть 4. Об этом также очень интересные, но носящие отрывочный характер, дневниковые записи Георгия Вернадского. Ящик 103. Предшествующие опубликованные части воспоминаний Вернадского, Вернадский из воспоминаний «Годы учения», Платонов, С.Ф., новый журнал, 1969 год, книга, сотая страницы, 196-221. Этот очерк был переиздан в журнале «Вопросы истории» за 1995 год, «Пермь, Москва, Киев. Воспоминания». Новый журнал, 1991 год, книга 104, страницы 177-188. «Крым. Воспоминания». Новый журнал за 1971 год, книга 105, страницы 203-224. «Константинополь. 1920-21 годы. Воспоминания. Часть 3. Новый журнал. 1972 год, книга 108, страницы 202-217. Конец примечания. Но в нем проснулся интерес к греческой культурной традиции, к истории Византийской империи. Все это серьезно помогло ему позднее в освещении первых веков русской истории. Важным был и мировоззренческий перелом. Произошел окончательный отказ от политики в кадетском или любом другом виде. Он завершился его приходом к православию и активному участию в церковных делах. После почти целого года, прожитого в Афинах, в результате напряженных поисков Георгию Вернадскому удалось найти профессорское место в Праге, где тогда начиналась так называемая «русская акция». Он принял участие в работе русской ученой коллегии, состоявшей из бывших профессоров российских университетов. Годы, проведенные в Праге, ставшие, как известно, центром русской эмиграции, были одним из самых плодотворных периодов в его жизни. Именно там, под влиянием лекций и общения с выдающимся историком искусства Никодимом Павловичем Кондаковым, укрепился интерес Георгия Владимировича к изучению истории Византии и Востока, его исследовательская репутация в этой сфере. В своих неопубликованных воспоминаниях о пражских годах Вернадский писал: «Я подпал под обаяние Кондакова с самого его приезда, уже при мне, из Софии в Прагу. Слушал замечательный курс его лекций по истории искусства в Карловом университете. Много беседовал с ним на квартире. Именно Кондаков ввел Вернадского, по его словам, в скифо-сарматский мир и пробудил интерес к истории аланов, которыми он впоследствии много занимался». Примечание. Бахметьевский архив. Коллекция Георгия Вернадского. Ящик 97, папка 7. Прага. Конец примечания. Другой важной пражской встречей оказалось знакомство, а потом и многолетняя дружба с Петром Николаевичем Савицким, одним из идеологов евразийского течения. Примечание. Бахметьевский архив, коллекция Вернадского, ящики с 7 по 10. Переписка Вернадского и Савицкого 1924-68 годов. Вернадский, Савицкий. Новый журнал за 1968 год, книга 92, страницы 273-277. Савицкий, «Континент Евразия», составитель Дугин, А.В., Москва, 1997 год. Конец примечания. Термин этот, сегодня снова вошедший в лексикон политиков и ученых, имеет свою историю. Примечание. Евразийская перспектива. Второй международный конгресс культуры и будущее России. Москва, 1994 год. Мир России, Евразия. Антология. Составители: Новикова, Л.И., Сиземская, Н.И., Москва, 1995 год. Конец примечания. Напомню, что евразийство берет свое начало от изданного в 1921 году в Софии сборника «Исход к Востоку». Основными авторами его были Трубецкой, Н.С. и Савицкий, П.Н. Само евразийское движение переживало свой расцвет в 20-30-е годы XX столетия. Оно было, как это видно сейчас, одной из многочисленных попыток интеллигентских осмыслений эмиграции вопроса о причинах и характере переворота в России. Для науки евразийство кончилось тогда, когда оно стало претендовать на роль некой идеологии для будущей России, а само имя евразийство использоваться для политических целей. Георгий Вернадский, оставаясь верным адептом евразийства всю свою жизнь, не имел никакого отношения к политическим спекуляциям вокруг этого явления. Прямо и определенно сказано об этом Вернадским в автобиографических заметках, хранящихся в его архиве. Для Вернадского в евразийстве открылась новая возможность. В новых, вводимых Трубецким, Савицким идеях и терминах, таких как, например, «место развития», проявлялся оригинальный взгляд на историю России, преодолевавший узость общепринятой соловьевской концепции истории государства. Написанное Вернадским «Начертание русской истории с евразийской точки зрения» вышло в свет в 1927 году одновременно с общим трудом по евразийской географии, опубликованным Савицким. В пражской эмигрантской среде по поводу этих двух книг ходила такая шутка: «Теперь у евразийцев есть своя история и география». Чуть позднее, уже в Америке, в 1937 году, Вернадский суммировал свои евразийские воззрения следующим образом. С точки зрения Вернадского, Г.В., заметки написаны от третьего лица, не только европейская Россия, но вся Евразия как целая должна рассматриваться как единое историческое место развития. Процесс заселения и объединения русским народом обширной территории Евразии нельзя понять иначе, как на основе концепции Евразии, как особого историко-географического мира. В этом смысле и нужно видеть в Евразии как в целом историческое место развития русского народа. Примечание. Бахметьевский архив. Коллекция Георгия Владимировича Вернадского. Ящик 9. Бахметьевский архив. Коллекция Вернадского. Ящик 96. Вернадский. Краткое изложение евразийской точки зрения на русскую историю. Рукопись 1937 года. Конец примечания. Переезд Георгия Владимировича Вернадского в Америку состоялся в 1927 году, когда ему исполнилось уже 40 лет. Приглашен он был в Йельский университет на должность преподавателя истории только на один год. Дальнейшее уже зависело от самого Георгия Владимировича, не исключавшего возможности своего возвращения в Европу по окончании этого года. Наверное, приглашение в Америку не было бы вообще, если бы небольшое желание известного историка античности Михаила Ивановича Ростовцева, в то время профессора в Йеле. Как выясняется из письма Михаила Карповича к Георгию Вернадскому, Ростовцев называл их имена в разговорах с гарвардским профессором Арчибальдом Кулиджем, интересовавшимся, кого из русских историков со степенями и трудами можно было бы пригласить читать курс русской истории. Примечание. Бахметьевский архив, ящик 3, письма Карповича 1919-27 годов, а также письма Карповича к Вернадскому, публикация «Предисловие и комментарии» Раева, новый журнал за 1992 год, книга 188, страницы 259-296. Конец примечание. Друзья Карпович и Вернадский и раньше надеялись получить подобное предложение, однако только в 1927 году давно желаемое стало действительным. Карпович и Вернадский встретились в Америке. С этого времени профессиональная биография Георгия Владимировича Вернадского круто изменяется. Для него, вначале не очень уверенно владевшего английским языком, открывается единственно возможная перспектива – научиться не только читать лекции, но и писать свои работы по-английски. Альтернативы не было, если он хотел продолжать заниматься наукой. Этот побудительный мотив нужно иметь в виду, оценивая сделанное Георгием Вернадским примерно в первые даже не 5 лет, после них он получил американское гражданство, а 10 лет в Америке. 10 лет понадобились как ему, так и Михаилу Карповичу для того, чтобы стать своими в американской профессиональной среде. И тот, и другой историки трудились для этого, не покладая рук. Но все равно попадали иногда в очень сложные ситуации. Так было, например, с профессиональным выбором. Вернадский, уже в Америке написавший и издавший общий очерк истории России и книгу о Ленине, серьезно обсуждал в 1932-33 годах возможность получения им американской докторской степени по политическим наукам. Примечание. Бахметьевский архив, ящик 4. Письмо Карповича от 5 января 1933 года. Конец примечания. В первые годы в Йеле Георгий Вернадский выпускает одну книгу за другой. После очерка «Истории России» появились книги о Ленине в 1931 и «Русской революции» в 1932 годах. Еще один важный проект написания «Дипломатической истории России» опубликовано в 1936 году. Правда, появление ее вызвало противоречивые отзывы в научной печати. Наибольшее возражение рецензентов вызвал анализ Вернадским современной политики, но в авторитетном «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» книга была прорецензирована весьма сочувственно. Книгу защищал и Михаил Карпович, прекрасно знавший, что подобного общего очерка дипломатической истории России до тех пор в русской исторической науке не существовало. Таким образом, за первые 10 лет в Йельском университете Вернадский выпустил 4 книги на английском языке, освещавшие историю России с древнейших времен до современности. Кроме того, в Евразийском книгоиздательстве им были опубликованы еще 2 – «Очерк истории Евразии» 1934 и «Звенья русской культуры» 1938. В архиве ученого, как оказалось, остались еще крупные работы тех лет, не появившиеся в печати. Это книга по истории иконы, начало биографии Родичева, а также наброски книги по истории политических идей в Древней Руси. Примечание. Бахметьевский архив, ящик 101. Георгий Владимирович Вернадский. «Русская икона». Ящик 113. Вернадский. «Политическая мысль в средневековой России» на английском языке. Эта работа, вероятно, представляет собой набросок неосуществившегося проекта с написанием докторской диссертации по политическим наукам для представления в Гарвардский университет. Ящик 113. Вернадский. Карпович. Родичев. Биография. Написано только начало книги о роде Родичева, Ф.И., и собраны некоторые подготовительные материалы. Конец примечания. Одновременно Георгий Вернадский пытался осуществить, хотя и безуспешно, проекты по изданию сборника документов по современной истории России с 1917 года совместно с архивом Гуверовского института в Стэнфорде. по описанию документов по истории Аляски в библиотеке Конгресса и издание, принадлежавшее ему коллекции столбцов Тамбовско-Пензенского края XVII века. Примечание. Архив Гуверовского института, коллекция Вернадского, ящик 1. Бахметьевский архив, ящики со 171 по 174. Конец примечания. Авторитет Георгия Вернадского в американской научной среде постепенно укреплялся. В 1933 году мы видим Георгия Вернадского участником круглого стола славистов на сессии Американской исторической ассоциации в Урбане, где он выступал с докладом о реформах Петра Великого. Примечание. Бахметьевский архив, ящик 101, Вернадский, «Русская промышленность Петровской эпохи». Конец примечания. Вернадский также принял участие в исторической конференции Американской исторической ассоциации в Чикаго в 1938 году, когда среди историков-славистов возникло стремление к объединению и созданию специального печатного органа будущего «Славик Ревью». Теперь это малоизвестный факт, но архивные документы свидетельствуют, Георгий Вернадский был в числе тех, кому было поручено создание журнала. Решение было принято путем письменного опроса 300 членов ассоциации, профессионально занимавшихся славистикой. Поэтому избрание Вернадского – один из самых ярких показателей его укрепившейся научной репутации в то время. Как показывают документы архива, с конца 30-х годов начинается новый период жизни Георгия Вернадского в Америке. Его задача утвердиться в Йельском университете была практически решена. Оговорка «практически» в этом случае отнюдь не лишняя. Несмотря на очевидные профессиональные успехи как до приезда в США, так и уже во время пребывания в Йеле, труды Вернадского не были вознаграждены по достоинству в своем университете. Он по-прежнему оставался в неопределенной позиции преподавателя истории и пробыл в этом звании еще целых 10 лет, получив полное профессорство в Йеле только в 1946 году. Почти в 60-летнем возрасте, не будучи никогда даже в ранге ассистента профессора. Это запоздалое признание от Йеля пришло, когда Вернадский уже выпустил в свет первый том своей известной истории России. Первоначальные обстоятельства создания будущей русской истории остались неизвестными для широкой публики. Между тем, архивные материалы показывают, что идея издания принадлежала бывшему русскому послу Борису Бахметьеву. Она сводилась к тому, чтобы издать расширенный до 3 томов русский вариант дипломатической и политической истории России, изданной до этого Вернадским на английском языке. Примечание. Бахметьевский архив, ящик 2, переписка с Бахметьевым, Б. А. 1936-37 годов. Конец примечания. Таким образом, эта работа могла быть обращена больше к европейскому читателю, чем к американскому. Георгий Владимирович Вернадский, как это ясно теперь, вел переговоры с издателями и типографиями в Брюсселе и Праге, но осуществлению проекта помешали и общая политическая обстановка в предвоенной Европе, и то, что по мере углубления Георгия Вернадского в материал работа сильно увеличивалась в объеме и уже никак не укладывалась в запланированные 3 тома. Переписка свидетельствует, что в 1941 году все тот же Бахметьев предложил Вернадскому и Карповичу обдумать издание многотомной истории России, но уже на английском языке. В то время уже всем участникам проекта хорошо было известно, что Вернадский на протяжении нескольких лет вел большую подготовительную работу по проекту. В 43-м году первый том «Истории России» из задуманных 10 вышел из печати. Он был посвящен древней истории России. Каждый последующий том выходил с интервалом примерно в 5 лет. В мою задачу не входит характеристика их содержания. Скажу только, что каждый том являлся не только общим трудом по истории того или иного периода, но и новаторской работой, содержавшей новые концепции целых периодов древнерусской истории. К числу научных заслуг Вернадского в этих книгах относится постановка проблемы о характере киевского государства, о влиянии монголов на русскую государственность в следующие столетия, изучение объединительного процесса вокруг Москвы в XIV-XV веках в связи с историей Западной Руси. Вернадский снова отдал дань своей евразийской концепции в начале 5-го тома, но это отнюдь не означает, что в дальнейшем изложении у него нет оригинальных суждений и мыслей. К числу безусловных достижений Георгия Вернадского относятся освещение смутного времени и истории России в середине 17 века, который автор дает в широком контексте русско-польско-украинских отношений. В позднейших воспоминаниях Георгий Владимирович назвал 40-е годы временем упрочения своего положения в Йеле. Примечание. Бахметьевский архив. Ящик 98-й. Вернадский из воспоминаний. 1944-45 годы. Конец примечания. Помимо заслуг самого Вернадского, сказались и общие перемены в отношении к исследованиям о России. В годы Второй мировой войны знания Вернадского оказались широко востребованными в Америке. Это прекрасно подтверждает переизданный им в 1944 году и дополненный новейшими данными однотомный общий очерк истории России, с которым он когда-то дебютировал в американской историографии. В аннотации этого издания на обложке читаем: «Профессор Вернадский проследил развитие русской истории на протяжении более 1000 лет от ее начала к триумфальному маршу назад от Сталинграда через израненную Россию». Интерес к исследованиям по истории России, столь важный для развития славистики в Америке, тогда был очень большим. По свидетельству Филиппа Мозли, сообщенному на конференции по поводу десятилетия русского центра в Гарварде в 1958 году, с началом войны с Гитлером миновало то время, когда ученых, интересовавшихся историей России, нередко спрашивали: «Вы за Россию или против нее?» Если в 2 довоенных десятилетия едва набирался десяток человек, получивших образование в американских университетах и избравших своей специальностью русскую историю, то во время войны появилась нужда в сотнях специалистов со знанием России и русского языка для армии, дипломатического корпуса, журналов и газет. Георгий Вернадский, судя по документам, в годы войны пристально следил за развитием событий на русском фронте. Его несколько раз приглашали в качестве эксперта для участия в радиопередачах, транслировавшихся на Нью-Йорк и Вашингтон. Примечание. Тексты передач сохранились в архиве ученого. Бахметьевский архив, ящик 96. Конец примечания. Он участвовал в специальной армейской программе в Йельском университете в 1943-44 годах и вел занятия в Нью-Йоркском Колумбийском университете в 1944-45. Вряд ли можно ошибиться, предположив, что те, кто слушал лекции Джорджа Вернадского о русской истории, были среди американских солдат и офицеров, встретившихся с советскими войсками на Эльбе. Таким образом, в годы войны Георгий Владимирович Вернадский имел возможность снова почувствовать себя нужным родине. В курсе лекций о современной России, сохранившемся в архиве и прочитанном в годы войны в Колумбийском университете, Вернадский спорил с тем, что до революции Россия была отсталая страна. Он считал, что успешное строительство советской промышленности в 30-е годы было подготовлено в дореволюционный период. Было бы слишком прямолинейно трактовать эти воззрения как пропагандистские. Вернадский никогда не менял своего отрицательного отношения к большевикам, и его интересовал исключительно научный анализ, в котором он стремился к объективности. И раньше, обращаясь к современной ему советской истории, он пытался рассматривать ее в более широком контексте истории России. Например, задолго до войны, в выступлении на конференции в Урбане в 1933 году, им было проведено сопоставление индустриализации Петровской эпохи и советского времени. Объективистская трактовка, возможно, имела своим источником переписку с остававшимся работать в России отцом, академиком Владимиром Ивановичем Вернадским. Георгий Владимирович всегда учитывал советы отца в своих разысканиях. Академик Владимир Иванович Вернадский, сделав совершенно нетипичный для его дружеского круга выбор остаться в России, постоянно обменивался с сыном откровенными наблюдениями о происходящем в советской России. Примечание. Обильный материал, подтверждающий это заключение, содержится в переписке Георгия Вернадского с отцом, где Георгий Владимирович рассказывал почти о всех своих научных и академических делах. Бахметьевский архив, ящик 84. Конец примечания. Позиция Георгия Вернадского не означала признание СССР. Она была продолжением размышлений над главным вопросом для эмиграции. Что делать после того, как Красная Россия победила Россию Белую? Вопрос этот обсуждался в сохранившейся в архиве переписке Георгия Вернадского с Михаилом Карповичем еще в начале 20-х годов, сразу же по окончании гражданской войны. Карпович сформулировал свой ответ следующим образом: «Большевизм в России кончится только тогда, когда он будет изжит русским народом. Это единственный путь, хотя бы для него нужны были десятилетия». Думаю, что со временем к той же формуле пришел и Георгий Вернадский. В этом давнем отказе от психологии гражданской войны, в исключении политической оценки из своих исследований истории России и были истоки воззрений Вернадского как во время последней мировой войны, так и после нее. Не случайно в одной из радиопередач уже в 1946 году, отвечая на бойкий журналистский вопрос «Почему так плохо с Россией?», Вернадский ответил: «Вы не поверите, но я считаю, что ничего плохого с Россией, как и с другими великими державами, не происходит». В атмосфере начинавшейся холодной войны это звучало неожиданно, но цель Вернадского была не оправдание коммунистического режима в России, а желание поделиться очевидным для него соображением, что после такой тяжелой войны русский народ не захочет снова воевать. Документы архива Вернадского свидетельствуют о его активном участии в профессиональной жизни в послевоенное время. В частности, он работал в Русском институте при Колумбийском университете, читал там несколько лет подряд исторические курсы, участвовал в создании американской организации «Славистов», в 1948 году. С 1950 года ему регулярно доверяли наблюдение за выборами главного редактора печатного органа этой ассоциации «Славянское обозрение» — «Славик Ревью». С 1950 года, когда Георгий Владимирович перенес острый сердечный приступ, его силы стали сдавать, и, перенеся серьезную болезнь, он был вынужден ограничить преподавание и другие научные контакты. В 1956 году он вышел в отставку, но продолжал работать над следующими томами своей «Истории России». Одновременно был занят разборкой своего научного архива и передачей его в Колумбийский университет. Ельский университет тогда не проявлял большого интереса к приобретению архива Георгия Владимировича. Между тем, библиотека университета, комплектованию русского отдела, который Вернадский помогал с самого начала своей работы в Йеле, устроила выставку его работ в конце 1956 года, в начале 1957. Посетив ее, Вернадский написал в дневнике: «Тютчевское чувство, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Тогда же по просьбе библиотекарей Георгий Владимирович передал в Ельский университет рукописи некоторых своих книг. Примечание. Бахметьевский архив, ящик 103, дневниковая запись за 2 января 1957 года, архив Ельского университета, бумаги Джорджа Вернадского, 18 ящиков. В составе этого архива хранятся рукописи книг «История России», 1929 год, «Ленин, красный диктатор», 1931, 1, 2, 4 и 5 тома многотомной истории России 1943-69 годы, происхождение Руси 1959 и ряда статей историка, а также копия хронологического очерка «Моей жизни» 1887-1917 годов, 1969. Конец примечания. Смерть Михаила Карповича в 1959 году была не только большой личной потерей. Она поставила перед Вернадским вопрос о сохранении всех сил для окончания многотомной истории России. И спустя 10 лет, в 1969 году, его труд был полностью окончен изданием 5-го тома «The Tsardom of Moscow» 1547-1682 годы. В двух частях этого тома, по сути, в двух отдельных томах, Вернадский создал очерк сложного периода от Ивана Грозного до Петра Великого. До настоящего времени эта книга является самым полным трудом по истории названного периода России в современной исследовательской литературе. В дневниках Георгия Вернадского остались размышления по поводу построения своих томов. Ему самому хотелось отказаться от сугубо хронологического изложения событий. Однако в итоге лишь одна глава написана тематически, он посвятил ее ритмам истории и аспектам культурного развития России, ее архитектуре, живописи, литературе, философии и науке. Примечание. Георгий Вернадский. «История России. Московское царство». Москва, Тверь. 1997 год, часть 2, глава 7. Ритмы истории и аспекты культуры. Конец примечания. Из множества полученных Вернадским и сохраненным им в архиве дружеских отзывов на завершение многотомной истории России выделим один. Наверное, он должен был больше всего порадовать Георгия Владимировича, так как точно обозначил значение его работы для него самого. Это письмо дипломата и профессора Джорджа Кеннана, писавшего Георгию Вернадскому 28 мая 1969 года. «Ваша работа могла бы стать большим вкладом в науку русской истории, даже при условии нормального существования исторических исследований внутри России в эти последние десятилетия. По существующим обстоятельствам она составит даже большую службу продолжению русской культурной традиции, и за эту службу будущие поколения русских людей будут испытывать к вам свою благодарность». Примечание. Бахметьевский архив, ящик 5, письма Кеннана, а также ящик 69, материалы для чествования Георгия Владимировича Вернадского по случаю завершения им многотомной истории России. Конец примечания. В широком смысле можно сказать, что каждый американский специалист по истории России проходил школу Вернадского. Кто-то по его книгам, кто-то через личное общение с ним. Его ученики, видевшие в Георгии Владимировиче не только выдающегося ученого, но и друга, издали в 1964 году сборник статей в его честь. В предисловии к книге говорилось, что его дом в Нью-Хевене на Апельсиновой улице, Оранж-стрит, был своеобразной меккой для специалистов по русской истории. Это, кстати, великолепно подтверждают и документы архива. В дневниках Георгия Владимировича сохранились упоминания о таких встречах, консультациях и переписке с Джоном Александером, Джоан Аферикой, Робертом Крамми, Ричардом Пайпсом, Дэвидом Ранселом и другими известными в Америке историками России. Последние годы жизни Георгий Владимирович продолжал работать так же методично каждый день, так как он это делал много лет подряд до своей отставки. Он успел написать свои мемуары о жизни в России и за границей до переезда в Америку, а также воспоминания и исследования о братстве Приютина, об упоминавшемся студенческом кружке молодых либералов, в который входил его отец, академик Владимир Иванович Вернадский, и его друзья, видный земец и историк литературы князь Дмитрий Иванович Шаховской, братья, историк, академик Сергей Федорович и педагог Федор Федорович Ольденбурги, историки Александр Александрович Корнилов и Иван Михайлович Грефс и другие. Примечание. Вернадский. «Братство Приютина». Новый журнал за 1969 год. Конец примечания. В сотрудничестве с Пушкаревым Вернадский реализовал проект, занимавший его с момента приезда в Америку, комментированное издание русских исторических источников на английском языке, в котором Вернадский был редактором, автором ряда переводов и комментариев. Подобного рода хрестоматия полезна не только американским, но и русским студентам, будь она издана в России даже теперь. Последней опубликованной при жизни Георгия Вернадского работой стали очерки по русской историографии, написанные во многом не как исследовательская работа, а как воспоминания об учителях и историках своего поколения. Примечание. Рукопись этой работы под общим названием «Очерки по истории науки в России» в Бахметьевском архиве, ящик 98. Публикация текста на русском языке. Вернадский. «Очерки по истории науки в России 1725-1920 годы. Часть первая. 18 век. Записки русской академической группы в США. 1971 год. Том 5. Страницы 195-233. «Очерки по истории науки в России. Первый отдел. Историческая наука». 1972 год, том 6, страницы 160-225. «Очерки по истории науки в России», часть 3, 1973 год, том 7, страницы 17-112. «Очерки по истории науки в России», часть 4, 1974 год, том 8, страницы 97-212. «Очерки по истории науки в России», часть 5, 1975 год, том 9, страницы 133-164. Конец примечания.